Ангельская одежда. Очень давно в Германии, в городе Нюрнберге, жил господин Гильдебранд со своей семьей. Он был мэром города и жил в самом центре, в красивом двухэтажном доме. Большая светлая гостиная в этом доме, обставленная дубовой мебелью, сверкала чистотой. Несколько обитых серебром сундуков говорили о полном достатке семьи. Возле новой печи, обложенной кафелем салатного цвета, в мягком кресле сидел хозяин дома, господин Гильдебранд. Напротив него, за низким столиком, играли трое мальчиков. Они расставляли маленькие разноцветные фигурки – королей, всадников, крестьян, принцесс и разных зверюшек. Рядом с мальчиками сидела их 9-летняя сестренка Ирма и что-то шила. А чуть поодаль за прялкой светловолосая с добрыми голубыми глазами фрау Эльза, жена мэра. Громко хлопнув дверью, в гостиную вошел 12-летний мальчик. «Конрад!» — поднялась ему навстречу мать. «А почему ты один? Ты же обещал прийти с другом!» «Я больше не дружу с этим Вольфгангом!» — сердито ответил Конрад. «Почему?» «Он мне не нравится. Он всегда все делает по-своему, а учитель еще и хвалит его!» «Надо и Вольфганга похвалить, когда он этого заслуживает. Не всегда же хвалить только тебя», — заметила мать. «А я хочу, чтобы хвалили только меня. Когда Вольфганг учился в другой школе, я был лучше всех, а теперь все мальчики дружат с ним, а на меня не обращают внимания». «Очень плохо, сынок, что ты считаешь себя лучше других. Это гордость. Стремление к славе — грех. Ты должен любить своих товарищей и быть дружелюбным. Тогда и они будут хорошо относиться к тебе». Неожиданно раздался звонок. В передней послышался громкий разговор, и в комнату заглянул старый слуга Альберт. «Вас спрашивает незнакомый мужчина», — обратился он к хозяину. «Он говорит, что у него к вам важное дело. Проведи его в кабинет». «Он пришел с мальчиком. Тот бедняга замерз и дрожит, как осиновый лист», — добавил слуга. «Альберт, приведи мальчика сюда, пусть отогреется», — сказала фрау Эльза. Господин Гильдебранд медленно поднялся и вышел. Через минуту на пороге гостиной появился худенький мальчик. Фрау Эльза приветливо пригласила его к столу и подала ломоть хлеба и кружку теплого молока. Он благодарно посмотрел на нее большими серыми глазами и с удовольствием выпил молоко. «Я еще не проголодался», — сказал он с сильным акцентом. И отодвинул хлеб. «Я только сильно замерз». Мальчик устало откинулся на спинку стула и закрыл глаза. Светлые волосы мягкими завитками спадали на бледный лоб. Немного погодя он встал, робко подошел к шкафу и стал разглядывать вещи, расставленные за стеклом. Наблюдая за любознательным гостем, фрау Эльза поняла, что он ровесник Конрада, хотя намного ниже ростом. Его сосредоточенное лицо было не по возрасту серьезным. Синяя бархатная курточка и брюки были в сплошных неумело сделанных заплатах. Мальчик остановился у печки, осторожно дотронулся до нее и тут же испуганно отдернул руку. «Этот большой ящик дает тепло? А где огонь?» – вопросительно посмотрел он на хозяйку. «Это печка. Дрова кладутся вовнутрь», – пояснила она. «Ты, наверное, не видел таких печек. Где ты живешь?» «Везде, но всегда недолго. А теперь, если нам разрешат, мы останемся здесь насовсем», — так просила мама, когда была жива. «А давно умерла твоя мама?» — спросила фрау Эльза. «Уже год прошел. Она сейчас на небе. Иисус взял ее к себе, потому что она сильно болела». Мальчик закрыл лицо руками, стыдясь навернувшихся слез, и, немного помолчав, подошел к играющим детям. Они охотно стали показывать ему свои игрушки. Мальчик сначала разглядывал разноцветные фигурки, а потом стал играть с детьми. Конрад все это время стоял в стороне и наблюдал за гостем. Он даже не думал, что такой большой мальчик может увлеченно играть игрушками. В самый разгар игры в комнату вошел господин Гильдебранд с угрюмым бородатым мужчиной. «Это доктор Петер Зайлер», – представил его господин Гильдебранд. «Он родился и вырос в нашем городе. Это мой друг детства. Теперь он будет жить и работать в Нюрнберге». «Очень приятно», – улыбнулась фрау Эльза. «Где же вы остановитесь, пока найдете жилье?» «В гостинице», – ответил доктор. «В молодости я часто ночевал там, и мне хочется пожить там и сейчас». «Оставьте мальчика пока у нас», – предложила фрау Эльза. «В гостинице шумно и холодно». «Благодарю, но он будет со мной», – ответил Петер Зайлер. И, глянув на сына, строго сказал: «Пойдем, Рудольф». Мальчик бросил тоскливый взгляд на детей, на добрую фрау и покорно пошел за отцом. На первом же заседании ратуши господин Гильдебранд поставил в известность членов городского правления о том, что Петер Зайлер прибыл на родину и хочет здесь остаться. Все единодушно согласились оставить его в городе, потому что Нюрнбергу нужен был хороший врач. Петер Зайлер был единственным потомком обедневшего графа. В молодости он был горячим, самоуверенным и легкомысленным. Из-за какого-то недоразумения он убежал из города и долго бродил по белому свету. От него не было никаких вестей. Его родители умерли, так ничего и не узнав о нем. Петер Зайлер выучился на доктора, но его горячий характер не позволил ему обосноваться на одном месте и спокойно работать. Он много лет путешествовал и то тут, то там лечил людей. От такой беспокойной кочевой жизни его жена рано умерла. Перед смертью она умоляла мужа отдать сына в христианскую школу. После ее смерти Петер еще целый год путешествовал, пока тоска по родине и обещание, данное жене, не привели его в родной город. Мэр предложил Зайлеру несколько домов. Посмотрев их, Петер выбрал небольшой двухэтажный домик на узкой темной улице у городской стены. На первом этаже размещалась кухня, комната для служанки и для Рудольфа. На втором этаже был кабинет доктора и спальня. Большая застекленная веранда выходила на плоскую крышу, огражденную низкой узорчатой решеткой. Зайлер послал сына в платную школу, где учились дети городской знати. Рудольф оказался в одном классе с Конрадом. «Мама, представляешь, Рудольф так хорошо читает по-немецки и по-латыни», — сообщил Конрад матери. «Он отлично знает почти всю грамматику. Но знаешь, он такой стеснительный, что совсем не может постоять за себя». «Ничего, он скоро освоится. Ты пригласи его к нам в гости». «Хорошо», — обрадовался Конрад. «Он мне нравится». Мальчики быстро подружились. Рудольф стал частым гостем в семье Гильдебранд. Здесь для одинокого мальчика открылся новый мир уютной семейной обстановки. Особенно ему нравилась приветливая фрау Эльза, которая сильно напоминала маму. Дети мэра никогда не выезжали за пределы своего города, а Рудольф много путешествовал с отцом и за свою недолгую жизнь успел увидеть много интересного. Зимой, когда на улице было холодно и дети сидели дома, Рудольф увлекательно рассказывал им о горах и лесах, о крепостях и замках, о шахтерских домах и лесных гостиницах. Однажды Рудольф вдохновенно рассказывал, как они с отцом путешествовали по Дунаю. Восхищаясь рассказом, брат Конрада воскликнул: «Я тоже хочу поездить по разным странам. Это так интересно». «Не всегда», — возразил Рудольф. «Я рассказываю вам все только интересное и хорошее, а сколько было страшного и плохого. Мне даже неприятно вспоминать». «А что было плохое?» — спросила Ирма. «Грязь и шум в гостиницах, шторм на море, опасные звери в лесах», — задумчиво перечислял Рудольф. Но это еще не самое страшное. А вот когда тебя встречают разбойники и хотят убить, это страшно». «Ты пережил такое?» – настороженно спросил Конрад. «Да, один раз», – ответил Рудольф. И, опомнившись, тут же добавил. «Но я об этом не буду говорить». «Нет, ты должен рассказать. Мне такие истории больше всего нравятся. Ну, рассказывай быстрее». «Твой отец тоже там был? Они кого-нибудь убили?» «Нет, нет, не спрашивай меня». Рудольф испуганно посмотрел на друга. «Я не имею права рассказывать этого. Я пойду домой». «Но я хочу знать эту страшную историю», — топнул Конрад. «Если это тайна, то скажи только мне, на ухо», — настаивал он. «Ты не доверяешь мне? Думаешь, я не сохраню тайну?» «Оставь его в покое», — заступилась Ирма. «Пока не скажешь, домой не пойдешь», — заявил Конрад, преградив Рудольфу дорогу. «Как тебе не стыдно, Конрад?» — возмутилась мать, услышав их разговор. «Не будь таким любопытным, это очень некрасиво». Конрад густо покраснел, а Рудольф, бледный от волнения, в нерешительности стоял посреди комнаты. «Рудольф, ты тоже поступил неправильно», — сказала фрау Эльза. «Если это тайна и о ней нельзя говорить, ты не должен даже намекать на это». Обернувшись к детям, она строго добавила. «Кто будет любопытничать и требовать от Рудольфа рассказать его тайну, того накажу». Весной Рудольф стал реже приходить к Гильдебрандам. После школы он каждый день должен был собирать лекарственные травы. Отец хотел, чтобы сын помогал ему и приучал его к медицине. В городе Петра Зайлера быстро узнали как способного хорошего врача. Особенно его уважали бедные, потому что он продавал лекарства намного дешевле, чем другие доктора. Петр редко выходил на улицу. Днем он изучал медицинские книги, приготавливал лекарства из трав, а вечерами до глубокой ночи наблюдал за звездами с крыши своего дома. Рудольф много помогал отцу. Он не только собирал лекарственные травы, но и мыл всевозможные склянки и баночки из-под настоек и мазей, переводил латинские тексты, писал рецепты. Все это было не так просто. Отец довольно часто впадал в плохое настроение, и тогда Рудольф ничем не мог угодить ему. Наступило лето, каникулы. Конрад с Рудольфом отправились однажды в поместье Гильдебрандов. С утра они работали на поле, помогали жнецам, а после обеда взяли два лука со стрелами и пошли в лес. Сразу же за изгородью поместья, соединив пышные кроны, росли могучие дубы и клены. В лесу водилось много всяких зверьков и птиц. Конрад давно уже занимался стрельбой из лука и мог точно попадать в цель. Сегодня ему хотелось похвастаться своим умением перед другом. «Смотри», – прошептал Конрад, толкая Рудольфа в бок. «Вон на кустике сидят голуби. Давай ты стреляй в белого, а я в серого». Друзья прицелились, и две стрелы со свистом пронеслись в воздухе. Голуби вспорхнули, и в то же мгновение где-то совсем рядом раздался пронзительный крик. Конрад и Рудольф испуганно переглянулись. Они узнали голос Ирмы. «Она ранена!» – в ужасе вскрикнул Рудольф и бросился к кустам. Ирма лежала без сознания. В ее щеке торчала стрела, и кровь тонкой струйкой стекала на землю. Рудольф, рыдая, упал на траву. Конрад, тяжело дыша, выдернул стрелу и, сняв платок с шеи Ирмы, вытер кровь. У него потемнело в глазах, когда он понял, что в Ирму попала его стрела. Какой ужас! «Теперь все будут смеяться надо мной», — подумал Конрад. «Вот еще стрелок, вместо голубя попал в сестренку. Нет, этого я не допущу». Заметив в траве другую стрелу, Конрад быстро поднял ее и вымазал в кровь, повернулся к Рудольфу. «Смотри, это твоя стрела». Рудольф поднял голову. Кровь на стреле не требовала объяснений. Горе Рудольфа было велико и необъяснимо. «Беги скорее в поместье и позови кого-нибудь на помощь», – скомандовал Конрад, стараясь привести Ирму в чувство. Вскоре Рудольф вернулся со служанкой. Она долго возилась с Ирмой, пока та открыла глаза. «Рана глубокая», – печально заметила служанка. «Даже не представляя, что скажет на это господин Гильдебрандт». «Он здесь?» – испуганно спросил Конрад. «Да». «Рудольф, уходи скорее», – побледнел Конрад. «Уходи, ты не знаешь, как мой отец может сердиться. Теперь ты не должен приходить к нам, пока он не разрешит». Узнав о несчастье, господин Гильдебрандт разгневался. Он строго выговорил Конраду за то, что тот нарушил его запрет и стрелял в домашних голубей. Конрад расплакался, что случалось с ним крайне редко. «Конечно, твоей вины здесь меньше», — немного смягчился отец. «А этот противный мальчишка изуродовал прекрасное лицо моей единственной дочери и причинил ей такие страдания. Пусть только попадется мне на глаза». «Папа, он не хотел этого, поверь мне». Отец рассердился еще больше. «Этот мальчишка не может быть твоим другом. Я запрещаю тебе дружить с ним. Выбирай себе друзей из достойных семей». Господин Гильдебрандт написал доктору Зайлеру письмо и попросил не наказывать Рудольфа, но запретить общаться с его детьми. Для Рудольфа разлука с Конрадом была самым большим наказанием, как и для Конрада. Мальчики сильно страдали. Проходили дни. Рана на лице Ирмы зажила, оставив небольшой шрам. А Конрад почувствовал себя несчастным. Глядя на него, господин Гильдебрандт часто выходил из себя. Ему не нравилось то, что сын так сильно тоскует по Рудольфу. По воскресеньям Рудольф ходил в церковь и видел там Конрада, но подходить к нему боялся. Дети патрициев сидели в первых рядах, и Рудольф лишь издали мог наблюдать за своим бывшим другом. Однажды Рудольф чуть не вскрикнул от радости, увидев рядом с фрау Эльзой Ирму. Значит, она выздоровела. Он сильно переживал о случившемся и хотел попросить прощения у Ирмы, но не знал как. Увидев ее здоровой, Рудольф поблагодарил Бога за исцеление и решил написать Гильдебрандтам письмо. В следующее воскресенье фрау Эльза, придя в церковь, обнаружила на своем стуле лист бумаги, свернутый в трубочку. Развернув его, она прочитала. «Добрый день, милая фрау Эльза. Я очень обрадовался, когда увидел Ирму. Как хорошо, что она здорова. Я сильно жалею, что поранил ее, и прошу у нее прощения. Напишите мне ответ, пожалуйста, и положите записку на последнюю скамейку. Я сижу обычно в самом углу. Я постоянно молюсь за вас и верю, что на небе мы все встретимся. Там будет вечная радость. До свидания, ваш Рудольф». Дома фрау Эльза прочитала письмо Конраду и Ирме. «Я думаю, ты должен ответить Рудольфу», — сказала она сыну. «Напиши ему, что мы любим его и надеемся, что все будет хорошо». «Я не могу», — отказался Конрад. «Не заставляй меня. Как только я начинаю думать о Рудольфе, мне становится плохо». «Мама, напиши лучше ты», — предложила Ирма. «Может, он хоть немного утешится». «Это же ты поранил Ирму». Вихрем закружились мысли у Конрада. «Тебе нужно просить прощения. Рудольф ведь совсем не виноват. Сознайся». Но Конрад молчал. В следующее воскресенье Рудольф нашел на скамейке записку. «Добрый день, Рудольф. Мы благодарим тебя за письмо и хотим сказать, что давно все простили тебе. Ирма чувствует себя хорошо, рана у нее зажила. Самое главное, Рудольф, храни сердце свое чистым. Не унывай. Мы совсем не сердимся на тебя. Мы любим тебя, и нам очень тебя не хватает. До свидания. Семья Гильдебрандт». Рудольф несколько раз перечитывал письмо, вспоминал счастливое время, когда можно было ходить к Гильдебрандтам, и чуть не плакал от одиночества. Несмотря на то, что его простили, он все же не имел права дружить с Конрадом и Ирмой. Господин Гильдебрандт, желая развеять тоску сына, отправил его в другой город, к своему брату, богатому торговцу. Конрад не приехал даже к началу учебного года. Рудольф надеялся, что будет видеться с ним в школе, но теперь и этого был лишен. Как-то раз Петера Зайлера вызвали к тяжелобольному. Пользуясь случаем, служанка принялась наводить порядок в его комнате, потому что он очень редко разрешал туда заходить. Рудольф помогал ей. Под кроватью в самом углу он обнаружил какой-то ящик. Рудольф вытер пыль и хотел уже задвинуть его на место, но крышка приоткрылась, и он, узнав мамины вещи, открыл ящик и стал их рассматривать. Вот цветной шелковый платок, платье, блузка. На дне ящика лежала книга. Рудольф вспомнил, что мама часто читала ее и рассказывала ему о небе, об Иисусе Христе. Достав книгу, Рудольф долго читал ее, сидя на полу. Он не все понимал, но то, что было понятно, напоминало мамины рассказы о Боге. Услышав шаги на лестнице, Рудольф выбежал навстречу отцу. «Я нашел мамину книгу!» — воскликнул он. «Тебе еще рано читать такие книги. Сначала я должен ее почитать», — сказал отец, и взял у сына книгу, поставил ее на полку. Петер Зайлер стал читать книгу жены. Это был сборник проповедей, передающих библейские истины. Библия в то время была величайшей редкостью, недоступной для простых людей. Рудольф заметил, что отец, читая книгу, становился добрее, да и плохое настроение у него теперь было намного реже. Прошла зима. Стаял снег, появилась первая робкая зелень. В Нюрнберге начались приготовления к государственному празднику. Этому городу правительство оказало высокую честь принять на хранение реликвии немецкого государства, которые до сих пор сберегались в небольшом городке на Дунае. Для народа это событие было очень значительным, и потому приняли всеобщее решение устроить шествие, возглавлять которое должны мальчики, одетые в белую одежду. Участвовать в торжественной церемонии имели право сыновья городской знати. В этой группе оказался и Конрад, возвратившийся от дяди отдохнувшим, веселым и непривычно скромным. Накануне праздника Ирма задумчиво смотрела, как мать дошивала Конраду белый наряд. «Мама, а почему Рудольфа никто не пригласил?» – неожиданно спросила она. «У него такое приятное лицо. Мне кажется, он прямо похож на ангела. И если бы он был в группе мальчиков, было бы очень красиво». «Ты права», — согласилась фрау Эльза. «Я тоже думаю, что Рудольф мог бы возглавлять шествие вместе с другими мальчиками. Но люди считают, что там должны быть только богатые и знатные. Бог же смотрит на сердце. Можно надеть белую одежду и показаться ангелом перед людьми, но не перед Богом. Нечистое гордое сердце невозможно прикрыть никакой одеждой. Бог видит и знает». Конрад замер, слушая разговор Ирмы с матерью. Слова матери жгли его, словно огонь. Она шьет ему белую одежду, а у него ведь нечистое сердце. Но признаться в этом у Конрада не было сил. «Рудольф не смог бы участвовать в шествии, если бы даже его и выбрали», заметил младший братишка Конрада. «Почему?» – удивилась Ирма. «Он уже 2 недели не приходит в школу. Я сегодня видел их служанку, и она сказала, что Рудольф сильно болеет». Фрау Эльза задумалась. Ей хотелось позаботиться о больном мальчике, но она не осмеливалась нарушить запрет мужа. Праздничный день выдался ясным и солнечным. Мартовское прозрачно-голубое небо казалось необычайно высоким. Нарядно одетые люди вышли на украшенные улицы. Мэр города и члены ратуши в строгих черных костюмах торжественно встречали прибывших графов и рыцарей. Счастливые мальчики в белых одеждах окружали устланную коврами карету, на которой стоял ящик с реликвиями. И только Конрад выглядел печальным. Он равнодушно смотрел на все и на всех. Он глубоко о чем-то переживал. Конраду было о чем переживать. Он не находил покоя от мысли, что причинил Рудольфу столько страданий своей неправдой. А что, если он умрет? В то время многие умирали от лихорадки. Страх наполнял сердце Конрада, и он не мог радоваться. Город шумел, как разбуженный улей, а в доме доктора Зайлера было по-прежнему тихо. Отец решил не волновать сына, переболевшего лихорадкой, и потому не напоминал ему о празднике. Сам же вечером пошел посмотреть торжественное шествие. Он вернулся очень быстро, но Рудольф уже спал. Поцеловав сына, доктор попросил служанку присмотреть за ним и ушел в свою комнату. Закрыв дверь на ключ, он вышел через веранду на плоскую крышу первого этажа. Служанка немного посидела у постели Рудольфа, но, видя, что он спит, решила сходить на площадь, где в честь праздника раздавали всякие угощения. Она была уверена, что доктор не скоро спустится вниз, потому прикрутила немного лампу и тихо вышла на улицу. Как только она ушла, Рудольф проснулся. Он хотел пить, но от слабости не мог встать, чтобы взять кружку с водой. Он пытался снова уснуть, но не мог. Ему стало грустно. Сегодня отец говорил ему, что он скоро поправится. Но Рудольфу не хотелось выздоравливать. Ему хотелось на небо, к маме и к Иисусу. Рудольф вспомнил день, когда впервые попал к Гильдебрандам. Вспомнил фрау Эльзу Конрада. Теперь все это уже никогда не повторится. Рудольф верил, что на небе он всегда будет радоваться. Сложив на груди исхудалые руки, Рудольф начал молиться. В это время открылась дверь, и в полутемной комнате появился человек в белой одежде. Судорожно сжав пальцами одеяло, Рудольф замер. Тусклый свет керосиновой лампы слабо освещал необычного гостя, и Рудольф подумал, что это ангел. «Наверное, Бог услышал мою молитву, и ангел пришел взять меня на небо», — подумал Рудольф и прошептал. «Добрый ангел, ты пришел за мной? Я охотно пойду с тобой». Вдруг этот ангел подбежал к кровати, упал на колени и крепко обнял Рудольфа. «Я не ангел, во мне нет ничего ангельского», — зарыдал он. «Я Конрад, твой друг, я недостоин тебя. Прости меня». «Конрад?» — удивился Рудольф. «Разве ты в чем-то виноват?» «Да, я обманщик, я трус. Это я ранил Ирму и свалил вину на тебя. Прости меня». Глядя на Конрада, Рудольф тоже заплакал. «Я прощаю тебе», — жаром прошептал он. «Тебе пришлось тяжелее, чем мне. Ты нес бремя вины. Теперь тебе будет легче, а я скоро пойду к Иисусу». «Нет, Рудольф, не умирай! Не умирай! Я хочу дружить с тобой и хоть чем-то искупить свою вину. Я был очень гордый. Я не хотел, чтобы обо мне плохо думали, и потому обманул, поставил тебя под удар». «Ты страдаешь из-за меня. Ты назвал меня ангелом». «А у меня такое нечистое сердце. Рудольф, я сегодня же расскажу все родителям. Отец не похвалит меня, я знаю. Молись за меня». «Хорошо», — согласился Рудольф. «Я верю, что Бог смягчит сердце твоего отца, и он не будет сильно сердиться. Подай мне, пожалуйста, воды. Тебе уже надо идти, пока не пришла служанка». Конрад попрощался. Дома он в тот же вечер рассказал родителям о своем поступке. Фрау Эльза горько плакала и сожалела о несправедливости, причиненной Рудольфу. А господин Гильдебранд разразился гневом. В конце концов он заявил, что обманщикам в его семье места нет, и велел Конраду покинуть дом. Фрау Эльза стала умолять мужа отменить необдуманное решение. После долгих уговоров он наконец согласился – но приказал переселить сына в чердачную комнату до вынесения заслуженного наказания. Конрад беспрекословно повиновался отцу. Оставшись один в неуютной полутемной комнате, он на удивление почувствовал легкость на сердце, потому что Рудольф простил ему. Господин Гильдебранд был сильно оскорблен поступком сына. Еще бы, он опозорил всю семью. Теперь нужно перед всей городской знатью оправдать Рудольфа и признать вину Конрада. На рассвете угрюмый мэр ушел в ратушу. Фрау Эльза рассказала Ирме о тяжелой вине Конрада, а также о его искреннем раскаянии. После завтрака они поднялись к нему на чердак. «Мама, мама!» – кричал вбежавший в дом сынишка. «Доктора Зайлера застрелили!» «Как?» – вскрикнула фрау Эльза и побежала вниз. «Это правда!» – мальчик подбежал к окну. «Видишь, вон люди на улице собираются. Все только и говорят об этом. А Рудольф от страха чуть не умер». Не раздумывая, фрау Эльза отправилась в дом доктора. Рудольф лежал без сознания и не подавал никаких признаков жизни. Служанка бесполезно старалась привести его в чувство. Увидев жену мэра, она расплакалась. Ему, наверное, уже никто не поможет. Фрау Эльза склонилась над Рудольфом и долго массажировала ему грудь, потом дала понюхать какое-то лекарство. Наконец Рудольф открыл глаза и, увидев фрау Эльзу, слабо улыбнулся. «Мамочка», – прошептал он, – «я уже на небе? Где тот красивый ангел, который был так похож на Конрада?» На его бледном лице выступил нездоровый румянец. Глаза лихорадочно заблестели. Он бредил. Фрау Эльза дала ему лекарство и положила на лоб холодный компресс. «Что случилось с его отцом?» – спросила она у служанки. «Он мертвый. Расскажите, что случилось?» Утром доктор не спустился на завтрак. Я хотела позвать его, но дверь в комнату оказалась запертой. Я испугалась и позвала соседа. Он взломал дверь, и мы нашли доктора на крыше, мертвым. Сосед обнаружил пулю в груди доктора. Сторож говорит, что слышал ночью выстрел. Бедный Рудольф, он остался совсем один. К вечеру Рудольфа перенесли в дом Гильдебрандов. От высокой температуры он бредил и стонал. Фрау Эльза почти не отходила от него, стараясь облегчить его страдания. Господин Гильдебранд позаботился о похоронах доктора Зайлера. А Конрад по-прежнему сидел в чердачной комнате под домашним арестом. Никто, кроме матери, не имел права заходить к нему. Прошло несколько дней. Рудольфу стало лучше, но вставать с постели он еще не мог. Не было сил. Однажды проснувшись, он удивленно посмотрел на господина Гильдебранда и фрау Эльзу, стоящих у кровати. «А где Конрад?» – спросил он. «Мне приснилось, что он пришел ко мне в ангельской одежде. Где он?» Господин Гильдебранд поморщился, словно у него заболело сердце, и быстро вышел. Через несколько минут он вернулся с сыном. Мальчики обнялись. Поправлялся Рудольф медленно. Весть о смерти отца была для него большим ударом. Фрау Эльза старалась заменить ему мать и хоть немного облегчить его тяжелую сиротскую долю. Конрад тоже подолгу сидел возле Рудольфа и рассказывал ему все, что происходит в школе и в городе. Как-то раз, когда друзья были одни в комнате, Рудольф спросил: «Конрад, помнишь, ты когда-то просил меня рассказать мою тайну?» «Конечно, помню». Рудольф печально посмотрел в окно. «Теперь я могу рассказать ее тебе». Конрад слушал Рудольфа широко раскрытыми глазами. «У моего отца был враг, которого он боялся и от которого несколько лет скрывался. Отец надеялся, что тот мужчина никогда не придет в Нюрнберг, потому что здесь его знали как злодея и могли арестовать. Но он, наверное, все же пришел на праздник и выследил отца. «Теперь я понял, почему твой отец так редко показывался в городе», – печально сказал Конрад. «Мне так жалко его. Если бы он верил в Иисуса как мама, он не был бы таким. Бог сохранил бы его от всех врагов». «Рудольф, я очень хочу быть верующим, как наша мама и как твоя. Папа у меня тоже не такой». «Мы вместе будем верующими», – перебил Конрада Рудольф. «Мама говорила, что Бог прощает тех, кто признается в своих грехах и просит прощения». «Я уже думал об этом, Рудольф. Мне хочется покаяться», – жаром сказал Конрад. «А тебе?» «Если мы покаемся, Бог очистит наше сердце и на самом деле даст нам белоснежную одежду, когда мы придем на небо. Мы будем там, как ангелы».